тебя не привлекает биатлон. А летом не заманишь поиграть в бадминтон. Ты носишь постоянно бело-синий баллон. Ты ночью и днем говоришь об одном. Зенит, Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион. Любой газон ты превращаешь в стадион. Зенит непобедим, ты в этом убежден. Когда футбол, хоккей приносит почтальон, в квартиру заходи, тебе боится он. Ты носишь постоянно бело-синий баллон. Ты ночью и днем говоришь об одном. Зенит, Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион. Динамо, а может быть торпедо, а может Черноморец злой, а может и не злой, а может быть Реал Мадрид, а может быть Спартак, а может быть Зенит, а может быть Зенит. Лучше клуба нам не надо, чем Зенит из Ленинграда. Абсолютно телефон, проигрыватель ванна и магнитофон. Когда чемпионат футбольный завершен, ты ждешь, когда опять начнется новый сезон. Ты носишь постоянно бело-синий баллон. Ты ночью и днем говоришь об одном. Зенит, Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит. Зенит, чемпион, Зенит.